И не только они. Едва не сбивший меня с ног мальчишка оказался сыном главы городской гильдии Самуса, приехавшим с семьей аж из Верцейской республики. Бесенок какой-то, а не пацан, летел вперед от отца, что тот паровоз, у которого остановка ожидалась только в коммуне. «Простите, ваше преподобие», — склонился в низком поклоне гильдеец, тяжело дыша, — «я его накажу. Сперва поймай», — усмехаюсь. «Риггер, зову дядю», выкидывая из головы происшествие. «Эльзе, если ей непривычно в седле, можно разместиться в фургоне. Вон, в переднем места достаточно. Ей теперь и в седле легко». Добродушно и счастливо улыбается. «Ну, да. Вчера я выкроил время между посещением амфитеатра и поездкой в графский замок, чтобы омолодить тетушку. Заслужила своим добрым многолетним отношением к Степу. Пусть моей нынешней заднице пару раз от нее и попадала крапивой, так это по делу. Смотрю, она появилась на крыльце, и помолодела, и похорошела. Второе — заслуга ни одной маги, встреча с любимым мужчиной сама по себе делает женщину красивей. Совет им да любовь. Насчет их бракосочетания вопрос уже решен, завтра же и состоится в нашей монастырской церкви. С сестрой Маркизой мы простились еще вчера, поэтому ее приезд на подворье, чтобы нас обнять перед разлукой, оказался неожиданным, но, не скрою, приятным. Здорово, когда тебя обожают и ценят, особенно, если это проявляет прекрасная и могущественная девушка. Вот только мы ли с кузиной являемся главными объектами ее прощальных взглядов, не милорд мой Карл, часом, ну, не знаю, не знаю. Агния бы в покер хорошо могла играть, на лице, если не захочет, ничего не прочитаешь, в блефе ей не было бы равных. Она предлагала Юлиане свою карету, раз уж епископская вернулась в Неллер, да кузина отказалась. Вырвавшись из клетки, она стремилась, что называется, дышать полной грудью. Ее слуги, числом 5, все разместились в головном фургоне, включая Гойка Митича. Как оказалось, краснокожий совсем не умел ездить верхом, хотя ему уже больше 30 лет. На Альби лошадей водилось много, пусть и немного других пород, и пользовались ими не меньше, чем на нашей Итерике. Просто Гойка Митич мальчишкой попал на корабль, где начал службу юнгой, и обучаться наездничеству ему не пришлось. Судно, на котором он плавал, год назад оказалось захвачено пиратами, и Юлианин слуга вместе с другими плененными членами экипажа был продан на площади Тарнусского порта, самого крупного на южном побережье империи, а оттуда уж его доставили в Рансбур. Со слов торговца, продавшего бывшего моряка человеку епископа Рональда, Юлианин слуга побывал на разных континентах. Жалко, что пока он может изъясняться лишь на уровне «моя твоя не понимай», а то мне очень хочется услышать от очевидца рассказы о жизни в дальних странах, на других материках. Все же в книгах часто врут или искажают действительность. Ну, буду надеяться, что кузинин палочный метод обучения языку вкупе с погружением в его среду довольно быстро дадут результат, и возможность пообщаться с паргейским индейцем у меня вскоре появится. С главным армейским лазаретом вопрос решен, сообщила мне полковник Неллерская. Генерал согласился, что твоя обитель лучше всего подойдет. Так что, жди, вскоре к тебе прибудут часть целителей и лекарей. Кроме того, для усиления охраны монастыря он выделит 100 копейщиков и столько же арбалетчиков. А во, не скрываю радости, да с такими силами мы против всей империи сможем устоять. Ты не веселись, Степ, охладила мой пыл Агния. Сперва подумай, где ты столько людей разместишь внутри стены, дополнительные припасы на них, а то свое крестьянское быдло ты отправил в тыл, а про толпу бездельников, которые на твоем монастырском хозяйстве отъедаются, как я понимаю, даже не подумал. Черт, а ведь сестренка права, рано мне еще в полководцы себя зачислять. Военное искусство, это ведь не только и не столько про то, как мечом махать, да на лихой тачанке в атаку мчаться. Хорошо воюет тот, кто умеет пользоваться лопатой. Забыл, Степан ты Николаевич? Нет, не забыл. Просто с чего-то решил, что в средневековье с этим проще. Сегодня же дам команду всех рабов и вольнонаемных, не задействованных в военных делах, а, главное, их семьи, срочно подготовить к отправке в Реймс, следом за крепостными. Не подумал, Агни. Спасибо, что подсказала. Свешиваюсь с седла и еще раз обнимаю сестру. Ну, мы поехали. Взмахом руки даю команду на начало марша. Впереди десяток солдат, затем мы с кузиной, защищенные по бокам гвардейцами, следом фургоны и остальное наше воинство. Милорд Карл отстал от меня на корпус коня, и правильно, ему надо побыть в мечтах наедине со своими мыслями, а я все никак не могу наговориться с Юлианой. Она подвигает меня на изготовление лечебных амулетов, обещая показать, как это в принципе делается. Я же не вижу в этом особого смысла. Зачем вкладывать плетение в драгоценный или полудрагоценный камень, если можно сразу направить заклинание на больного? К тому же, энергия со временем рассеивается, и что, по новой наполнять? Есть ли смысл носить воду в решете? Спрашиваю и морщусь от досады, видя, как солдаты нашего авангарда сбивают неосторожно выставленные излишне далеко от стен домов торговые прилавки. Продавцам приходится кидаться собирать рассыпавшиеся товары с земли. Лучше кристаллы использовать для защит, магических или воздушных. Фактор времени, Степ, рассудительно отвечает Юлиана. Активировать амулет, это один миг, а сколько времени ты тратишь на создание плетения с нуля? Вот то-то. Так что, не спорь, как приедем, займемся. Молодец моя двоюродная сестренка, не успела еще в гости приехать, а уже мною распоряжается. Можно подумать, у настоятеля других дел нет. Чего ты хмуришься? Продолжает. Я ведь и о безопасности твоей думаю. Вдруг ты сам получишь тяжелое ранение от меча или кинжала, смазанных ядом Агалары. Кто тебя спасет? Я не смогу. Только метаться стану в отчаянии. А вот ты сам себя сможешь, если меня послушаешь и сделаешь амулет с тем самым плетением полного исцеления. Даже при дикой боли активируешь. Сосредоточенность не нужна. Согласен, насчет же истечения энергии, так и пусть. Будешь постоянно, раз в неделю или месяц, какой камень возьмешь под амулет, вкладывать плетение заново. Степ, пойми, это же защита твоей жизни. А ведь Юлечка права, на 100%, и твоей тоже. Киваю, себе сделаю, и тебе, и Агнии. Ох, ты, это кто у нас так богохульствует? Мы как раз миновали арку ворот и сразу же въехали на мост через ров. Дальше шли подвешенные на столбах ряды клеток по обе стороны дороги, общим числом с десяток, а, нет, 12, дюжина. 5 из них не пустовали, там находились приговоренные к смерти от голода и жажды преступники. Но если 4 из них уже не подавали признаков жизни, то один, обнаженный парень с телом, покрытым страшными ожогами и рваными ранами, тряс прутья клетки и истошно изрыгал проклятия, смешивая матерщину с хулой на создателя. Понятно? Кукухой от пыток поехал. Виталий, Юлиана повернула голову к едущему сбоку от нее гвардейцу. Дай мне свой арбалет. Что это? Ты предлагаешь мне самой его взводить? У меня и седло для этого не приспособлено. Смутившийся воин очень быстро взвел оружие и, вложив в него болт, протянул миледи. Спасибо. Поблагодарила та без улыбки. Мы как раз поравнялись с клеткой богохульника. До нее было не более десятка шагов. Кузина, почти не прицеливаясь, направила болт между прутьями клетки точно в голову преступнику, заставив его упасть и замолчать навсегда. «Возьми, Виталий», — вернула она арбалет гвардейцу и пояснила уже мне. Симпатичный парень был, жалко стало. Кому-то вмешательство в правосудие могло стоить больших неприятностей, но разве кто-нибудь посмеет из-за такого пустяка высказать претензии миледи Неллерской? Вряд ли. Во всяком случае, я про таких нет, не слышал. Оказывается, ты не только мечом хорошо владеешь, говорю искренне, уважительно. Кто так научил стрелять? Так наш наставник Ричард и учил. Ты не знал? Об этой стороне его талантов действительно не знал. Научишь меня пользоваться арбалетом? Сначала лечебные амулеты, Степ. Папа мне десяток отличных алмазов дал перед прощанием. Поделюсь с тобой, любимый мой братик. Глава 23. Живет моя отрада в высоком терему. Кузине подготовили гостевые VIP-апартаменты на моем, 3-м этаже главного монастырского здания, а в терем тот высокий нет хода никому, начальник Юлианиной охраны, такой же зануда, как и мой Ригер, только в звании лейтенанта, настоял, чтобы перед покоями его миледи выделили комнату для троих, постоянно несущих дежурство там, гвардейцев. Конечно, я не возражал, безопасности много не бывает, особенно, если речь идет о моей любимой сестренке. Встал сегодня пораньше, еще до рассвета. Что-то не спится мне в последнее время, и 3 часа потратил на изготовление 2-го уже по счету амулета с плетением полного исцеления, того самого, что может сотворить настоящее чудо. Теперь вот несу кузине его в подарок, от 1-го экземпляра она отказалась наотрез, заявив, что мне нужнее и победив меня в смертельном бою, то бишь, коротком, яростном споре по этому поводу. «Я знаю, у красотки есть сторож у крыльца, но он не загородит дороги молодца». Стоявшие в коридоре гвардейцы миледи молча поклонились мне, пропуская беспрепятственно и получая в ответ благословение. В этих покоях совсем недавно временно проживал жирная скотина Леопольд. Скоро этот мерзавец почувствует на своей шкуре всю тяжесть моего гнева. А пока, что пока? Да, сегодня мне еще нужно будет пообщаться наконец с Люсильдой. В последнее время пару раз ее инкогнито навестил, подлечил, чтобы не сдохла. Теперь вот нужно закрыть с ней вопрос. Заранее посылал гонца, и брат Георг, мой управляющий, частично переоборудовал VIP-апартаменты под проживание в них девушки. Заменил прежнее небольшое зеркало на то ростовое и прилично ровное, что ранее стояло у меня в гардеробной, и переместил сюда огромный, мореного дуба, книжный шкаф из кабинета главного библиотекаря. Фолианты для наполнения полок кузина сама себе выбирает, тратя на это не менее часа-полутора ежедневно. Она у меня запойная читательница, это я еще в Неллере заметил. Прям как моя Даша, та тоже любила книги. Из пяти слуг на ночь в покоях кузины оставались лишь двое, Валька и Гойко Митич. Несмотря на мой ранний приход, они все были готовы к выходу. Юлиана теперь утром и вечером тренировалась на мечах вместе со мной и моими соратниками. Валька во время нашей поездки из Готлина сюда весьма впечатлилась умением своей подружки Юльки управляться с лошадью, и вот уже четвертый день с разрешения хозяйки осваивала ремесло наездницы. Как и госпожа, она была одета в брючный костюм и обута в ботфорты. Помню, как меня впечатлило то, что миледи Неллерская не пожалела пожертвовать служанке свои запасные вещи. Впрочем, если разобраться, умеющая ездить верхом помощница всегда может пригодиться. «Степ, спасибо, спасибочки». Кузина повисла на шее и трижды расцеловала меня в щеки. «Русская, что ли? Только я пока надевать не буду. После тренировки надену». Она так обрадовалась, будто не знала, что я ей амулет собираюсь делать. Алмаз для него, кстати, из тех, что епископ подарил. Зато золотое колечко для оправы сделал наш монастырский ювелир. Кого только у меня здесь нет. Даже специалист по украшениям имеется. Нравится? Рад. Приятно. Готово? Пойдем. На столике вижу листы, исписанные моим почерком. Неужели вечером читала? Похоже, так и есть. Там я изложил все свои мысли по поводу санитарии и гигиены. Не все, а пока только те, что не вызовут слишком больших вопросов. Все же выступать с открытым забралом против местной медицинской науки я пока не готов, да и не собираюсь, если честно. Есть у меня своя делянка, ее и буду пахать, а спасение вселенной – не мой профиль деятельности. У Юлианы нет и десятой доли целительского опыта, который имеется у брата Симона, однако именно она по прибытии в мою обитель стала главной лекаркой и руководителем организуемого у нас армейского лазарета. Феодальные порядки проявляются и в медицинской практике. Брат Симон, будучи одаренным, тоже дворянин, милорд, вот только без рода, а потому обязан уступить свое место у руля тому, кто на три головы выше его по статусу, то есть миледи Неллерской. Тут я зря, пожалуй, проявляю лишний скепсис к здешнему установившемуся порядку вещей, и Юлиана мне своими действиями наглядно демонстрирует, что принадлежность к высокому роду – это не какая-нибудь синекура, во всяком случае, в нашу нынешнюю эпоху средневековья. Девочку, я про кузину, буквально затерроризировали, замучили постоянными занятиями по ведению хозяйства и управлению персоналом, по множеству предметов, от истории и географии до арифметики и черчению, а ведь еще балы, танцы, этикет никто не отменял. В общем, наблюдая за тем, как моя миледи взялась за организацию армейского лазарета, могу только порадоваться и за нее, и за наше войско. Реально все делает по уму. Правда, немного, на мой взгляд, бывает жестковато с подчиненными, а рабам лучше вовсе не вызывать ее неудовольствие, расправа не замедлит с наступлением, но это у нас, можно сказать, родовое. Поправлюсь, у них родовое, у настоящих неллеров, а не примкнувшего к ним, как тот шипило в контипартийной группировке, вселенца-самозванца. Я-то такой суровости пока не приобрел, думаю, и не приобрету. На выходе из здания нас, со мной и кузиной идет ее служанка, поджидают милорд Карл и Юлька. Пара гвардейцев, вечно таскающихся за мной по обители хвостом, не в счет, как и те трое, что топают следом за миледи. Гойко Митича оставили в апартаментах, ему еще воду после помывки выносить. Валька с моей сладкоежкой отправляются в конюшню. Они осваивают не только верховую езду, но и уход за лошадьми, как правильно накормить, напоить, вычистить, оседлать, расседлать и прочие премудрости. Мы же втроем идем на тренировочную площадку. Пока я ездил на фронт кровь проливать, наставник организовал трамбовку нашей площадки смесью глины и каменной крошки. Поверхность получилась, как у теннисных кортов на Australian Open. Завтра подойдут обещанные генералом 200. Говорит лейтенант, делая обманный финт сложным выпадом мне в бедро. Только на этот раз я на него не ведусь и делаю шаг в сторону, не переходя в атаку. Едва не сталкиваемся спинами с кузиной, порхающей словно мотылек вокруг милорда Манского, но вовремя расходимся, я постепенно учусь видеть затылком, или задницей, неважно. С рассветом гонец приехал, не стали вас отвлекать, чего они так рано-то, стараюсь дышать в такт движением, корми их дармоедов. В самый раз, наставник все же меня подловил, достав локоть левой руки, и укоризненно посмотрел, потренируются бою на наших стенах, осмотрится, ногу вперед опять выставили, милорд, одна и та же ошибка, как только отвлекаетесь, он отступил на два шага, давая нам обоим возможность отдышаться, вергийцы скоро уже будут здесь, уверен, что активизация некоторых разбойничьих шаек вызвана тем, что сюда добрались их разведывательные группы. Одну этой ночью чуть не накрыли. Ничего, мы их прижмем. Есть чем, вернее, кем, выдыхаю в поклоне, и вроде вновь готов продолжать. Молодость, ты прекрасна. Как я понимаю, у нас тотальное превосходство над этой швалью в вооружении, амулетах, боевых навыках, но все это хорошо, пока мы действуем вдоль дорог. Стоит углубиться в лес, и ситуация сильно поменяется. Я ничего не путаю, не путайте. Но теперь у нас есть кому организовать облаву. Вы помните Эрика Ромма? Нет, а должен, вижу, вы отдышались. Лейтенант кончиком меча приглашает меня вернуться в круг. Он и двое его товарищей прибыли сюда с нашим виноделом. Они вам попались по дороге, когда вы возвращались из войска Виконта Андре. А, вспомнил, без предупреждения атакую, наставник сам так часто делает, и удачно достаю острием клинка зазевавшегося лейтенанта в плечо. Вот так вот, у него взгляд неприятный, как у рептилии. Ну и чем он, этот, как его, да, Эрик, хорош. Наставник переходит в атаку и под звон клинков, мечи у нас учебные, тупые, тяжелее боевых, объясняет. Он служил под началом самого капитана Ронова. Угу, мне бы знать еще, кто это. Расскажешь, легенда нашей армии, ваше преподобие. Макс удивился моему незнанию. Диверсант, каких еще не было, и вряд ли будет. Однажды даже смог выкрасть из лагеря армии главнокомандующего габарийцев. А уж сколько он штабных офицеров захватил, не сосчитать. Его отряды наводили страх на тылы противников. А во, неужели кроме меня сюда какой-нибудь ниндзя или ассасин сваливался? И что с ним стало? Уточняю. Ты сказал, вряд ли будет. Значит, его больше у нас нет, обвинили в участии в заговоре против короля. Наставник отплатил мне уколом в коленку. Больно, черт, не нынешнего, его отца, Петра Третьего, которого убили. Эту историю нам почему-то в школе не преподавали, и помалкивали все на этот счет. А дядька Ригер, которого Степ как-то лет в 10 спросил, почему прежний король умер, не дожив до 50, побледнел и едва не отвесил мне подзатыльник. Потребовал, чтобы воспитанник больше об этом никогда ни у кого и не спрашивал. Тот и забыл, а я вот обязательно выясню. Зачем? Да просто из любопытства. Вдруг добрый государь Эдгар, как тот Александр I, знавший о подлинной подоплеке апоплексического удара, отправившего на тот свет Павла I, тоже имеет отношение к гибели отца. В отличие от настоящего Степа, мне вот интересно. Наверное, никто не знает. Увильнул от ответа брат Макс. Зато от моего захода с правого бока не смог. Туши. Все, расходимся. Неважно. Он убирает тренировочный меч в ножны и передает его одному из стоявших по краям круга гвардейцев. Я делаю то же самое. В общем, капитана Ронова оклеветали, но у него нашлись заступники. Только из подземелья службы сыска его вынесли изувеченным. Говорят, супруга герцога Утиарского, под чьим началом он служил, его с трудом исцелила, но после этого он оставил службу и куда-то уехал. Говорят, далеко, в союз 11 царств. Так или нет, не знаю, речь ведь не о нем. Названное им государство находилось почти в центре нашего материка Итерики. Если прославленный диверсант действительно туда подался, то в самом деле далековато его унесло. Кстати, союз был самой крупной, и по площади, и по населению, страной континента. Не враждуй постоянно цари между собой, могли бы оспорить гегемонию империи. Впрочем, Юстиниан сильно укрепляло нахождение там престола наместника создателя его святейшества Степа VIII, тезки меня нынешнего. 5. Радостно вскрикнула Юлиана. Для кузины милорд Карл оказался слишком медленным. Вот и сегодня счет 5-3 в ее пользу. Нет, будь между ними настоящий бой, мой вассал силой компенсировал бы недостаток скорости. Сейчас же главным у них было не проткнуть или разрубить соперника, а лишь достать. И в таких обстоятельствах уверткой, ловкой миледи большое преимущество. Вы, как всегда, на высоте. Милорд Карл уважительно поклонился ниже положенного. Вот так вот, а то морду от Юлианы воротил. Теперь ее сильно уважает, и без очков видно. Кузина ему в ответ кивнула и повернулась ко мне. Степ, я все слышала. Она не стала отдавать учебное оружие своим охранникам, зажав его под мышкой, подошла ко мне, вытирая лицо и шею куском синего шелка. На тему прежнего короля мы с тобой потом поговорим, когда будем наедине. Да ладно, отмахиваюсь. Мне не к спеху. Макс, ты ведь хотел что-то предложить. Юлиана нашу компанию покинула. Ее ждала в покоях бочка с водой, а мы направились в баню. Свои мысли лейтенант стал излагать еще по пути туда. Он предлагал создать сводный разведывательно-диверсионный отряд из пары десятков наиболее хорошо ориентирующихся в лесу вояк, как монахов, так и принятых нами на временную службу наемников. Даже троих рекрутов советовал взять. Про них, правда, ходили слухи, что они баловались браконьерством, но кого это сейчас волнует? Задачей создаваемого подразделения станет не столько сиюминутное разбирательство с разбойничьими шайками, сколько действия в тылу врага, когда тот явится в наши края. Плохо сидеть за стенами, не зная, что вергийцы собираются предпринять. Наставник вылил на себя бодейку воды, смывая мыло. Нужно, чтобы в их тылах у нас постоянно имелись глаза и уши, да и вредить им чем только можно не помешает. Обслуживаем себя сами, слуг и служанок в монастыре почти не осталось, все лишние рты отсюда отправили. Завтра с паломниками еще с десяток уедет, включая тетушку Эльзу, ставшая теперь уважаемой Вилд, женой будущего лейтенанта Ригера. Она недолго смогла быть вблизи мужа, медовый месяц оказался совсем коротким. Ладно, тут и понятия-то такого нет. Зато обвенчанные мной лично близкие люди теперь по-настоящему счастливы. Долго ли продлится их разлука? Надеюсь, что нет. Эльза пока не знает, но отправиться утром в дорогу ей придется с племянницей. Откуда та возьмется? Так из моей подземной тюрьмы и возьмется. Чего ты меня уговариваешь, Макс? Я уже вытерся и начал одеваться. Сказал же, согласен. Просто вижу, чем-то вам кандидатура Эрика не нравится. Нравится мне, не нравится, какая разница? Вспоминаю, бойтесь первых впечатлений, они, как правило, бывают правильными, и тут же, неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей, пусть на деле покажет, чего он может, сам ему людей подбери, и скажи, что ни драхмами, ни покровительством его не обидим, если не подведет, да, и дашь мне вечером список, какие амулеты для этого отряда будут нужны дополнительно. После бани Карл с лейтенантом уезжают за стены обители, занятия с нашими рекрутами продолжаются все в том же напряженном ритме, только теперь больше внимания уделяют индивидуальной подготовке. Биться в строю новобранцы более-менее научились. Меня же ждет написание письма прецептору Кранцевского отделения ордена молящихся его преосвященству Николаю. Этот 60-летний маркиз пришел к создателю из рода герцогов Гиверских, наших северо-восточных соседей, с которыми у Неллеров весьма непростые отношения. Надеюсь, на моих делах как настоятеля эта междусемейная напряженность никак не скажется, ведь все мы братья в церкви. Мой орденский начальник сообщил, что 10 числа первого зимнего месяца состоится конклав, и мне надлежит там быть с казначеем и отчетами о хозяйственной деятельности. Я было взволновался, не поняв вначале, с чего вдруг такая проверка, но брат Георг успокоил, сказав, что на каждом конклаве заслушивают всех настоятелей и глав общин молящихся. В общем, обычная практика. Если выживу на войне, то поеду в Рансбур, посмотрю столицу, а пока надо ответ писать. Однако, возвращаться к своему столу не спешу. Смотрю на деловую суету, царящую во дворе. Приготовления к обороне идут полным ходом. Вижу Юлиану, вышедшую в сопровождении брата Симона и баронета Михаила из Предильной и направившуюся от ткацкую мастерскую. И там, теперь будет лазарет. Тот, что за стенами, скорее всего спалят вергийцы, когда здесь появится, да и весь наш посад тоже. Генерал Линский собирается выдвинуться на север и встретить врага в 10 милях от Гатлина. Только никакого генерального сражения сразу не состоится. Спасибо сестренке Агнии. Теперь я знаю, как будут происходить боевые действия. Вначале войска начнут маневрировать на широком фронте, нанося друг другу удары с разных сторон, с запада, с востока, с фронта или пытаясь обойти с тыла. Основная задача этого этапа – вынудить противника принять генеральное сражение в неудобных ему месте, времени и обстоятельствах. Причем длиться эти подготовительные действия могут неделями. Так что, увы, какие-то рейдовые отряды, а то и целые полки или даже корпус наверняка у меня под носом появится. И пес с ними, с котами. Все ценное мы из посада вывезли. Что-то укрыли в монастыре, что-то отправили в Готлинный Реймс, а сожженные здания не так уж долго восстановить. Благо, лесов в наших краях целое море. Северянам же я отомщу за ущерб моему хозяйству. Преднастоятель вокруг кузины прям увивается, смотрю, лицемер и подхалим. Я заметил позавчера, как он скривил рожу в сторону Юлианы, когда думал, что его никто не видит. Сидевший перед моим столом с письменными принадлежностями Сергий несколько раз кашлянул. Понятно, что не в простуде дело. Напоминает шефу, что мы собираемся прецептору письмо писать. Да, верный мой секретарь, ты прав. Надо закончить с одним и браться за другое. Меня еще подземелье ждет, где томится Люсильда, потаскуха позорная. Глава 24. Какое бы время года ни стояло во дворе, были ли день или ночь, чертовы ступени, ведущие на нижний ярус подземелья, всегда влажные, к тому же высоченные, будто для двухметровых баскетболистов сделаны. Приходится ступать осторожно. Ничего, бывают в жизни испытания гораздо серьезней. Ваше преподобие, а можно мне с вами? Посмотреть хочется. В глазах главного тюремщика настоящий огонь. Ни разу еще не видел, чтобы заживо сжигали с помощью магии. Оборачиваюсь, смотрю на него и мысленно тяжело вздыхаю. Взрослый дядька, в свои 40 каких только жутких смертей не насмотрелся, а до сих пор словно жестокий ребенок, отрывающий красивым бабочкам крылышки, все упырь никак не насытится. Тебе разве нечем заняться, брат Никита? Спрашиваю холодным тоном, насколько это позволяет ломкий юношеский голос. Ты же собирался рычаг на дыбе чинить, кузнеца уже вызвал. Так мне-то что с ним рядом делать? Покажу только. Брат Никита, нет. Добавляю строгости во взгляд. Отвлекать будешь. Плетение сложное очень. Николас, перевожу внимание на новика, несущего за мной книгу и кое-что в наплечной сумке. Идем. Только под ноги смотри. Не как в прошлый раз. Сам чуть нос себе не разбил и меня едва кубарем вниз не отправил. Буду внимателен, ваше преподобие. Отвязавшись от любопытного тюремщика, продолжили спускаться. Дорогу освещаю амулетом, недавно изготовленным мною лично из жемчужины, подаренной Агнией, такой прослужит долго. На нижнем, тюремном, ярусе опять, ой, полным полна коробочка, есть и ситец, и парча, в том смысле, что камеры забиты схваченными вчера патрулем бродягами, разных возрастов мужчинами, женщинами, детьми, даже древний старик среди них имеется, общим числом 26. Утверждают, что переселенцы, но при мужиках имелось оружие, и не какие-нибудь дубины или колья, а топоры, копья с наконечниками и даже один меч. Сегодня лейтенант Николас с моими изуверами будут выяснять, беглые ли это крестьяне, драпающие от войны или очередная разбойничья банда. Вопреки имевшемуся у меня от прошлой жизни стереотипу, что в лесных шайках орудовали одни только мужчины, здесь в Паргее бандитским семейным подрядом никого не удивишь, уходит в дебри порой деревнями, чтобы потом безобразничать на дорогах. Мой артефакт разгоняет полную темноту коридора. Факелы тут имеются, но зажигают их раз в сутки, когда приносит еду с водой и выносит отхожие ведра. А можно мне будет посмотреть, просится приятель, когда мы останавливаемся у последней двери, на звуки разговоров, плача, мольбы, тихой ругани, раздающиеся из камер с захваченными, внимания не обращаю, без меня с ними разберутся, нужно, Ник, киваю, сдвигая тяжелый засов, без тебя мне не справиться, будешь книгу передо мной держать, по моему приказу узилище Люсильды несколько раз вычищали, а ее саму кормили чуть лучше положенного, якобы я не хотел, чтобы преступница померла своей смертью раньше, чем получит уготованные ей мучения. А вот заменить солому, служившую ей подстилкой, не догадались ни я, ни брат Никита. Тюремщик, что тот робот, выполняет распоряжение буквально, не позволяя себе сделать даже шаг в сторону или проявить инициативу. Ну, может, так и к лучшему. Не зря же в нашем мире говорили, что инициативный дурак хуже простого. Не придуривайся, Люська. Говорю потаскухе, громко заскулившей при нашем появлении. Ты вполне нормально себя чувствуешь. Ну, если не считать, конечно, боли в глазах от света. Несостоявшаяся отравительница, гремя длинной цепью, которой была прикована за ногу к стене, закрыв глаза ладонью, отползала на заднице в самый угол, вороша ногами гнилую подстилку. Как по мне, так цепь здесь совсем ни к чему, но раз уж положено особо опасных преступников на нее сажать, то не мне установившиеся за века порядки отменять. Ключ в виде обычного короткого бронзового штыря с прямоугольным сечением при мне, а вообще замки здесь такие, что большинство из них можно ногтем открывать. Сам я, правда, не пробовал, ни к чему мне, однако и так ясно. Ваше преподобие, вы пришли меня мучить, всхлипнула. Убить? Не, это было бы слишком просто. Оглядываю камеру. Жаль, табуретки никакой нет, сесть ни на что. Совсем ничего нет, кроме соломенной лежанки, воняющего дерьмом ведра, цепи, преступницы и двух худых как скелеты крыс. Последние, впрочем, быстро куда-то исчезли. За тобой должок, который ты будешь мне отрабатывать очень долго. Нет, если ты не согласна, то скажи прямо сейчас или замолчи об этом навсегда. Все же Юлиана молодец, что подвинула меня не жадничать в расходе энергетических нитей и изготавливать амулеты полного исцеления. Сейчас пригодилось. Подхожу к сжавшейся в комок девице, прислоняю надетый на безымянный палец левой руки перстень с алмазом к ее плечу и активирую плетение. Вторым зрением вижу, как магические жгутики, змеями разворачиваясь в движении, опутывают тело Люсильды и растворяются в нем. Все, по идее, с учетом того, что я уже несколько раз ее подлечивал, мощи заклинания вполне должно хватить для восстановления всех повреждений организма. Повторного применения не потребуется. Милорд, господин, стерва сейчас пребывала в шоковом состоянии. Ладонь с лица она убрала, глаза-то тоже пришли в норму. Нет, процессы восстановления будут идти еще час, не меньше. Проверено мною пару раз на фронте, однако исчезновение всех болей Люсильда почувствовала мгновенно. Вы меня, да-да, исцелил. Подтверждаю ее догадку и поворачиваю голову к открывшему от удивления рот Николасу. Эй, друг, книгу открывай на закладке. Затем снова отравительница, вытянув в ее сторону руку. Плетение исцелило твое тело, но оно не смыло ни грязи с твоей души, ни клейма с твоего тела. Клейма, растерялась Люсильда, рефлекторно поднеся руку к щеке. В Кранце именно там выжигали ромбы, тем преступникам, которым решали оставить жизни и не приговаривали к рабству. Понятно, что удивилась. Трех мушкетеров, то она не читала, а значит не знала и разговора Атоса с Миледи, его бывшей женой, в трактире. Молчи, приказываю. Исцеление, это только половина дела. Сейчас еще наложу на тебя заклинание отложенной смерти. Уверяю тебя, смерти жуткой и мучительной. Господин, пока говорил, уже начал создавать плетение. Делаю его второй раз, такое же, каким наградил толстяка Леопольда, так что, надеюсь, сейчас у меня получится быстрее. А ты как думала? Веры тебе никакой нет. Будешь мне служить не только за совесть, но и за страх. Учти, кроме меня, никто тебя не сможет избавить от отложенного наказания. Последует оно или нет, целиком будет зависеть от тебя. Знаю такую категорию людей. По-другому с ними никак нельзя. Кнут должен быть намного весомее пряника. Пока создаю отложенную смерть, доходчиво объясняю забившейся в угол девице наш порядок следующих действий. Держащий передо мной книгу Николас, как и отсутствующая сейчас Юлька, уже в курсе. Больше никому про свою авантюру не сказал и не собираюсь. Да и мои друзья детства знают не всю правду, точнее, я им ее исказил. Они-то уверены, что после того, как отравительница выполнит некие мои поручения, будет умерщвлена самым жестоким образом, а я вот пока не решил. Может и сохраню ей жизнь, а то и вовсе дам ей возможность заслужить богатство и власть. Чем я хуже кардинала Ришелье, использовавшего Миледи, негодяйку, которую я только что вспоминал? Умный же мужик был, историческая личность, глыба. Почему бы и мне не стать таким великим церковником, прецептором, а то и магистром молящихся? Ага, Степан Николаевич, ты еще на трон святого наместника создателя замахнись. Сперва сохрани хотя бы свое нынешнее хозяйство в целости и сохранности. Хотя, если разобраться, Большинство из взбиравшихся на тот высокий престол выходцы из нашего ордена. Нынешний-то мой тезка тоже начинал свой путь к вершине с должности настоятеля монастыря молящихся. И все же церковная карьера почему-то не прельщает, сам себе не могу объяснить причину. Эх, придумать бы какой-нибудь способ вернуться к светской жизни. Очевидный путь к свободе от церковных оков, гибель всех прямых моих родственников, для меня неприемлем, уже неприемлем. Слишком я привязался к сестрицам. Мачеха с братом тоже мне только добро дарили. Быть же неблагодарной свиньей не соответствует моим жизненным принципам. Ладно, впереди годы и годы, авось как-то само решится. Жаль, я себя почти закопал в церкви своим целительством. Если раньше ко мне подходили за благословением формально, то сейчас у многих в обращенных ко мне взорах вижу настоящий религиозный фанатизм. Так, все потом. Потом, а пока вот эту еще фиолетовую нить кладем поверх оранжевого цилиндра и синенькую, ага, сворачиваю сужающейся спиралью. Готово. За четверть часа уложился, не дольше. Кто молодец? Я молодец. Лиса моя любила так говорить. В каком-то мультфильме эту фразу услышала. Я ничего не чувствую. Прошептала Люсильда, когда я закончил и велел Нику закрыть книгу. Так и должно быть, красавица. Стараюсь улыбаться зловеще, а как уж получается... Бог весть, только, если решишь, что я пошутил, это станет самой твоей страшной ошибкой в жизни. Уяснила, тогда, хватит рассиживаться, вставай, Навик, сними с нее цепь. Протягиваю приятелю штырь. Мой юный гвардеец, освободив потаскуху от цепей, рассыпает принесенный с собой в сумке завернутый в ткань пепел, который они с Юлькой добыли вчера вечером в банной топке. Для тех, кто увидит смешавшуюся с грязью золу, это будет считаться остатками кремированной магии преступницы. Нет, займись кто-нибудь всерьез прояснением случившегося здесь. Понятно, сразу же начнет сомневаться в выдуманной мной версии. Только вот, никому это не надо, да и не до того сейчас, тут бы от вергейцев отбиться. Выхожу первым, за мной Люсильда, следом Ник. От исцеленной красотки жутко пахнет давно немытым телом. Даже затылком ощущаю. Ладно, исправим. Юлька свою задачу знает. Наши шаги слышали другие заключенные. Принесите воды. Попросил мужской голос из-за двери предпоследней камеры. Закончилось. Пожалуйста. Умоляем. У нас тут дети. Не отвечаю, но, обернувшись к приятелю, говорю негромко. Напомнишь, как прикажете, ваше преподобие. Отвечает он. Поднимаемся на складской ярус. Время я выбрал такое, что работы здесь сейчас не ведутся. Пользоваться веревкой, чтобы подняться в тайные проходы, теперь не нужно. Готовясь к осаде, сюда сейчас стащили столько припасов, что они во всех помещениях громоздятся до самого потолка. Забираемся к созданному мной отверстию по штабелям ящиков и бочек, как и по лестнице. Оказавшись в междустенном проходе общежития первым, руки Люсильде для помощи не подаю, сама справится. Неприятно к такой чушке прикасаться. На ее волосы и вовсе смотреть страшно. Какие-то желтые просаленные канаты. Подстричь не догадались? Ничего, исправим. Юлька приготовила ножницы для стрижки овец. Притащила из предельной мастерской. Сиди здесь и не шуми. Помнишь, по тайному проходу мы дошли до дверцы в мои покои. Чихнешь или кашлянешь, окажешься на столбе с содранной заживо кожей. Пугаю, отсюда ничего не слышно. Разве что в полный голос орать. Придет та, кого ты чуть не сделала безумной. Повинуясь воле Создателя, в моем лице, она готова добром отплатить за зло. Принесет воду, тряпки, мыло, ну, и острижет тебя, чтобы ты меньше походила на себя прежнюю, а больше на племянницу уважаемой Эльзы Вилд. Оставив Люсильду одну, еду и разбавленное вино Ник достал ей из сумки, мы вышли в мои апартаменты, и я запер дверь. У Юльки ключ есть, откроет, когда будет нужно. Ваше преподобие, удивился мой секретарь, когда мы появились в приемной. Но, как, я не видел, чтобы вы проходили. Надо быть внимательным, брат Сергий, хмурюсь, а не ловить ртом мух. Но я правда, кто-нибудь меня искал. Да, только что управляющий приходил. Так догони его, приказываю. Он мне тоже нужен. Мой главный заведующий монастырским хозяйством доложил, что места для размещения 200 вояк полностью готовы. Лежаки, подушки, одеяло, постельное белье. Для 6 офицеров, в каждой сотне капитан и 2 лейтенанта, не взводные, а помощники, сотни делятся сразу на десятки, приготовили комнаты на 3 в гостиничном здании. Когда докладчик принялся погружаться в подробности, я его прерываю. Брат Георг, ты же у нас большой ученый. Ага, это из песни «Товарищ Сталин», вы большой ученый. Каждую ночь через выпуклое стекло звезды считаешь, траектории планет записываешь. Кстати, не пробовал использовать два выпуклых стекла на двух концах трубы и призму между ними? Два стекла, труба, призма, вытаращился он на меня, поерзав на стуле. Ну, да, а что я такого сказал? Изображаю святую наивность. Мне кажется, так будет лучше. Но я не об этом. Ходил тут с братом Филиппом на башню нашей церкви, он мне рассказывал, как куранты работают. Так интересно. И знаешь, о чем я подумал? Нет, ваше преподобие. Растерялся мужик, смотрю, не понимает, что пора, так сказать, помолясь, двинуться по пути прогрессорства, настоящего, технического, и начнем мы с носимых часов. У нас же есть гибкая прочная сталь, так почему бы не использовать ее для приведения в действие часового механизма вместо цепей, которые тянут вниз грузы. Но, зачем? Так мы тогда изготовим куранты, которые можно будет носить или возить с собой. Вот, когда я ездил на фронт воевать, знаешь, как сложно время по солнцу или звездам определять. Это тебе легко, ты с юности небосвод изучал, а каково мне, вот представь. В общем, ты подумай, я же видел, что ты с кузнецами часто обсуждаешь разные усовершенствования наших баллист и катапульт, заодно и над этим подумайте. Очень полезная штука получится, ну, да, не тебе мне объяснять. Сам я не собираюсь становиться изобретателем. Хватит с меня и славы великого целителя, к которой весьма скоро добавится известность как могущественного боевого мага. Слишком много для одного бастарда получается. Широко шагаешь, штаны порвешь. Буду вбрасывать идеи, легко объясняемые моим юным, плохо образованным, зато не зашоренным взглядом. А тот же брат Георг, личность творческая, к науке тяготеющая, пусть мои идеи воплощает. Со временем и другие помощники найдутся, не сомневаюсь. Жизнь монастырской братии довольно скучна, оттого и стали монастыри на земле первыми центрами технического прогресса. Почему бы не повториться такому и на Паргее? Домино я монахом придумывать не стану, пусть лучше делом занимаются. Не успел проводить управляющего, ко мне в сопровождении цветущей вальки ворвалась кузина, потянула носом. «Степ, ты что тухлую рыбу ел?» Поморщилась. «Чем от тебя так пахнет?» «Ай, ладно, Юль, нюхаю свое плечо». Действительно успел пропитаться тюремным запахом. Можно подумать, ты ни разу в подземельях на пытках и допросах не присутствовала. Точно, усмехнулась миледи Неллерская, усаживаясь на диван. Просто сразу не сообразила. Смотрел захваченное быдло, мне Макс рассказывал. Да, я спросить пришла. Ты какую часть своих нитей на воздушные и антимагические амулеты тратишь? Поди, меньше трети, половину, первые. А ты с какой целью интересуешься? Мне правда стало любопытно. Валька, давай сюда. Командует служанке. Та из наплечной сумки, один за одним, извлекает свитки, а затем и книгу. Подумала тут, что ты можешь подобрать плетение из неиспользуемых нитей для изготовления магических лечебных снадобий. Так в жидкостях и органике заклинания, дай создатель, в лучшем случае 3-4 дня продержится. Удивляюсь. Чепуха. Ты и целительские амулеты чепухой считал. Парирует кузина. Я же не говорю, что прямо сегодня нужно изготавливать. На будущее, когда мой лазарет начнет принимать раненых, посмотри рисунки. Отбери, которые могут пригодиться. И, Степ, смени одежду. Всегда меняй, когда с допросов приходишь. Спасибо тебе, Юль, я бы сам не догадался. Сарказма не скрываю, но ее пожелание выполняю. Над описаниями состава зелья и рисунками накладываемых на них плетений просидели с кузиной почти час, а затем ушел вести вечерню в церкви, проводив Юлиану по пути до лазарета. «Ригер, подожди!» — окликаю бывшего опекуна, сходя с кафедры после завершения службы. Толпившуюся вокруг братью жестом отсылаю по их делам. «Помнишь, ты говорил, что для часовых самое тяжелое время в начале рассвета? Я хочу в этот час проверить несение службы у ворот. Пойдешь со мной?» «Но, милорд, мы с Максом и так проверяем, часто, а я хочу сам убедиться, упрямствую. На самом деле я хочу отвлечь караульных, чтобы Николас незаметно вывел через калитку Люсильду. Эльзу она будет ждать вне стен монастыря». Глава 25. Бумс, крупная, 1,5 метра, стрела с тяжелым наконечником вылетела из баллисты. «Нет, это не война, как там?» «А город подумал, учения идут?» «Да, кажется, так в старой песне было. Но сейчас и думать ничего не надо, тяжело в учении, легко в бою, Этим выстрелом мы завершили проверку новых, придуманных с помощью моих ненавязчивых вопросов подсказок новые механизмы наших метательных машин, заодно пристрелялись. Таблиц стрельбы здесь, разумеется, еще нет, а вот подобие квадранта придумали еще до меня, так что, наши наводчики стрелометов смогли оценить изменение дальности полета снарядов и теперь знают, как корректировать углы вылета. Надо же, почти на полсотни ярдов дальше летят. Милорд Карл, сопровождающий меня в осмотре стен обители, все же не смог сдержать удивления. До сих пор не верил, будет ли толк, зря. Его преподобие плохого не посоветует. Если вергийцы появятся под нашими стенами, их будет ждать неприятный сюрприз. Появится. Оборачиваюсь к нему. Куда они денутся? Внизу, там, где наши предместья, все еще вижу много людей. Никому не нужные нищие оборванцы, питающиеся помоями, выкидываемыми из обители, никуда уходить не собираются, а об их эвакуации, разумеется, никто не позаботился. На глаза они, как и прежде, стараются не показываться, но отсюда, с высоты стены, все как на ладони, видно отлично. Внутри монастыря тоже не сильно обезлюдило. Да, большую часть обслуги отправили на юг вслед за крестьянами, неделю назад ушел последний обоз, с которым убыли Эльза с лжеплемянницей Люсильдой, зато прибыло 200 королевских солдат. Так что, почти то на то и получилось. Медленно удаляющаяся сейчас от монастыря колонна людей, хвост которой, смотрю, уже скрывается за выступающим клином дубравы. Это отсидевшие в наших подземельях поселяне, бегущие от войны, действительно оказались теми, за кого себя выдают. Не знаю, насколько правдивы истории про земную святую инквизицию, а у нас пока еще ни разу не видел и не слышал, чтобы церковные или светские дознаватели кого-то заставляли себя оговаривать. Вот и лейтенант Сиско Николас, хоть мягкостью методов допросов и не отличался, но стремился он к выяснению истины, а не ставил перед собой целью просто истязать подозреваемых. Как только стало понятно, что схваченные патрульным отрядом крестьяне не являются разбойниками, так их и отпустили. Оружие отобрали, а скудные припасы вернули. Пора возвращаться к нашим повседневным делам. Говорю своему вассалу и бросаю напоследок взгляд вдаль, на северную сторону. Там, при свете разгоревшегося дня, абсолютно мирная картина лесов, полей, кое-где показывающейся узкой голубой ленты стремянки, хижин брошенной, но не разрушенной монастырки, нашей деревушки, в общем, тишь, да гладь. Не то что накануне поздно вечером зарево костров от края до края, словно впереди за кромкой лесов спрятался большой город. 3 дня назад генерал Линский все же вывел армию навстречу приближающемуся врагу, а вчера к нему присоединился и виконт Андре со своим войском. Ну, должен был присоединиться. Точной информации на этот счет у меня пока нет. Увы, численно мы по-прежнему заметно уступаем противнику. В средневековье очень сложно быстро собрать в кулак крупную группировку войск, однако, на нашей чаше весов крепкий тыл, короткая логистика снабжения, прибывающие подкрепления и опорные пункты в виде достаточно крупного города, монастыря и нескольких баронских замков. К кузням, уточняет милорд Манский, боюсь, сразу не получится. Да, хмыкаю. И что нам может помешать? Не что, а кто? Твоя кузина. Не видишь? Вон она, у первого корпуса лазарета с миледи Натальей стоит, рукой тебе машет. О, точно. Тогда, да, идем туда. Походная лечебница войска виконта Дитонского прибыла в обитель позавчера, так что, теперь у нас внушающее уважение штат лекарей при имеющихся 3 магах-целителях, и это без учета моей скромной персоны. Сильно, чего уж, Наталья сама долечила того сержанта, сообщила Юлиана. Посмотришь, позади могинь стоит Валька, постоянно сопровождающая хозяйку. При моем появлении девчонка как всегда покраснела ушами, так и не избавилась до сих пор от влюбленности в Степа, хоть того теперь и вознесло на Олимп, меня вознесло. Уверен, со временем ее чувства пройдут, вот станет чуть постарше на годик-2 и все наладится. Конечно, посмотрю, соглашаюсь. Привет, Наталья, с кузиной мы каждое утро встречаемся на тренировке и завтракаем вместе, поэтому с ней не здороваюсь, доверяю тебе полностью. Но нашего героя надо уважить. Созданный братом Максом отряд разведчиков под командованием недавно поступившего к нам на службу наемника неожиданно быстро принес нам, нашему монастырскому воинству, первый боевой успех. На границе с баронством Карманс наши следопыты обнаружили крупную группу вергийских лазутчиков. Что в том отряде северян делал офицер Мак, мне пока неизвестно, а строить предположения на песке не хочу. Главное, Эрик Ром, тот самый наемник, некогда воевавший под командованием легендарного кранцевского диверсанта, принял абсолютно правильное решение взять Вергейского одаренного живым. Маги всегда неплохо осведомлены о планах командования. Вызывало уважение то, как были обнаружены вергейские разведчики-диверсанты. Наемник смог определить положение и направление движения их отряда без всякой магии, ориентируясь лишь на поведение птиц. Оставив своих бойцов, а при нем было полтора десятка, Эрик в одиночку приблизился к противнику, сумел оценить его численность, силы и возможности и организовал внезапную атаку с самым рассветом, застав северян врасплох. И вроде бы все учел, но намерение захватить в плен вергийского одаренного сыграло с ветераном кранцевской разведки злую шутку. Неуничтоженный в первый момент нападения офицер сумел под защитой троих опытных мечников создать огненное плетение и накрыл своим ударом сразу пятерых, самого Ромма, его двоих товарищей, пришедших вместе с ним ко мне в монастырь, одного монаха, кажется, его звали Андрей, и рекрута. Эрику, единственному из попавших под магическую атаку, удалось каким-то чудом выжить, хотя его тело напоминало вытащенное из пожара бревно, настолько он обгорел. Тем не менее, несмотря на примерную численность нашего и вергийского отрядов, других потерь бойцы Ромма не понесли, уничтожив при этом всех противников, кроме офицера, которого вместе с умиравшим командиром привезли в обитель. Мага я под охраной отправил к генералу. Главнокомандующий лучше меня знает, какие вопросы ему задать, а на наемника наложил плетение полного исцеления. Вот только, на самом деле, название этого заклинания не совсем соответствует действительности. Оно лишь означает, что более сильного исцеления не существует. Характер ожогов у Ромма оказался таков, что в чувство-то я его привел, кожу вылечил, вытекшие глаза восстановил, но общее его состояние еще было очень слабым. Повторное наложение целительского плетения дает эффект лишь после окончания действия первого, поэтому оставил вчера наемника выздоравливать, рассчитывая перед обедом завершить начатое. Но теперь, войдя в лазарет, вижу, что от меня тут больше ничего не требуется. В большой комнате, где еще недавно стояли примитивные ручные ткацкие станки, построить что ли после войны ветряную мельницу, пусть она приводит в действие и ткацкие, и предельные станки, а заодно наполняет кузнечные меха. Теперь располагалось две дюжины топчанов с тюфяками. Все лежаки, понятно, пока пустовали, кроме одного у окна, на котором сидел, уставившись взглядом в одну точку, одетый в одно только нижнее белье, разумеется, чистое, мой вчерашний пациент. Едва мы вошли, он вскочил и низко поклонился. «Сиди уж», — говорю, подходя к его топчану. «Лазарет, как и туалет, не то место, где нужно вскакивать». Ром моего полушутливого-то на не поддержал. «Ваше преподобие, простите, я вчера был слишком растерян и не поблагодарил вас». Останавливаюсь напротив наемника, заложив руки за спину. Мои спутницы и Карл, войдя в помещение, остались у входа. Благодарение меня, а создателя, религиозному ханжеству церковников я тут быстро самообучился. Мы все лишь его слуги и выполняем его волю. Нет, ваше преподобие, нет. Он по-прежнему стоит босыми ногами на дощатом полу. Я ваш должник. Перестань, ты выполнил свой долг перед ним и его обителью, а я свой. Вижу, чувствуешь себя уже хорошо, миледи. Смотрю на кузину и Наталью Ворскую. Его больше нет смысла здесь держать. Вещи только его, как я понимаю, пришли в негодность. Опять смотрю на наемника. Интересно, почему он такой хмурый? Жалеет своих погибших товарищей? Ладно, я распоряжусь, чтобы тебе чего-нибудь подобрали из одежды и обмундирования. Разумеется, за счет обители, ты заслужил. А насчет награды тебе подумаем отдельно. Думаю, и главнокомандующий тебя отметит. Ну, как соберешься, возвращайся к своему отряду. Кроме благословения удостаиваю его и покровительственным хлопком по плечу. Тот что-то порывается мне сказать, вижу по выражению его лица, но решается на это, лишь когда я направился к выходу. «Ваше преподобие», — окликает, — «я хочу вам кое в чем признаться, если можно, наедине». «Ерунда, сержант, унтер-офицерские звания в монастырском войске я могу присваивать своей властью, без оглядки на прецепторию ордена». Ром получил посеребряные галки на доспехе еще в тот день, когда началось формирование его отряда. «Я уже все знаю от твоих подчиненных. Ты принял абсолютно правильное решение, ну, а в том, что погибли наши боевые товарищи, твоей вины нет, всего не предусмотришь. Враг силен и коварен. Честно скажу, я больше удивлен, что удалось совершить такое важное и нужное дело со столь малыми потерями. Офицера мага я уже отправил в штаб под надежной охраной. В общем, не вини себя. Я о другом хотел вам поведать. Позже. Отмахиваюсь. Приводи себя в порядок, а время поговорить у нас еще будет. Когда с кузиной смотрели, как две девушки-рабыни готовят составы для алхимических зелий под наши плетения, поймал себя на мысли, что беседа с наемником завершилась у меня словно в примитивных сериалах. Один персонаж все порывается открыть другому нечто важное, но тот серию за серией так и не находит время его выслушать. Похоже, разве что внешне. А по сути, о чем таком важном мне мог поведать бывший диверсант? Полагаю, ничего для меня важного. Тканей для перевязок надо больше, сообщила Юлиана, провожая меня из лазарета. Надо, сделаем. Я видел у нас в подземельях много рулонов домотканного полотна, его и можно пустить на бинты. Тебя сегодня ждать на обедне? Я когда-нибудь пропускала твои проповеди? Вопросом на вопрос ответила Юлиана. Жаль, что ты так редко нас ими балуешь. Все убеждены, что в твоих молитвах много больше божественной силы, чем у других пастырей. Наполеон, кажется, говорил, что для ведения войны ему нужны всего три вещи. Деньги, деньги и деньги. Утрировал, конечно, но без них действительно победить сложно. Слава Создателю, наш молодой король Эдгар это хорошо понимает и, несмотря на сложности пополнения государственной казны, 430 тысяч драхм для главнокомандующего нашел. Большую часть армейской казны наш генерал поместил в Готлинском замке, доверив ее сохранность графу Олегу, а вот 50 тысяч на текущие выплаты попросил меня разместить в подземелье монастыря. В прошлой жизни я никогда не любил связываться с чужими деньгами, да и здесь особого желания не испытываю. Тем не менее, отказать 60-летнему баронету в его просьбе посчитал неправильным. Фургон с серебром прибыл ближе к вечеру. Главное же, что вместе с ним и его сопровождением ко мне в гости явились сестрица Агния и наш будущий зять Андрей Детонский. Известие об этом застало меня с кузиной, когда мы только-только собрались ужинать. Услышав от прибежавшего Ника имя своего жениха, Юлиана напустила на себя надменный вид. Виконт еще не успел ее увидеть, а она, видишь ли, уже пытается демонстрировать свое к нему равнодушие. «Не, Юлечка, так у нас дело не пойдет. Веди-ка ты себя со своим суженым, как со мной. Больше проку будет. Ладно, сейчас я тебя маленько поправлю. Щеки, говорю, еще надуй. Вот так, показываю ей на личном примере». «Зачем?» – рассмеялась кузина. «Ну, как же, развожу руками. Ты, смотрю, хочешь ведь проявить неуважение по отношению к будущему мужу?» «Шучу, Юлиана. Если серьезно, будь самой собой. Тебя настоящую, а не показную, Андрей не сможет не полюбить. Честное слово, я сейчас не как брат твой говорю, а как парень. Ты лучшая». Мы с ней подошли к окну и увидели, как маркиза Неллерская и виконт Детонский спрыгнули с коней.